Рассказывала, жаловалась, протестовала. Рот расплылся в нарисованной улыбке. Темные брови застыли в трагическом изломе. Он сразу и плакал, и смеялся, и бунтовал. Полное слияние души и тела. Трепещущий, беззащитный человек восстал против своего мучителя. Уилки застыл, перегнувшись пополам. Рассерженный кукольник сломал игрушку. Мы все вскочили, очарованные, восторгались, перебивая друг друга. Даже суховатый Харитон поднялся и высказал несколько одобрительных слов. Вакула спокойно стоял у двери. Он вошел еще раньше и тоже смотрел Петрушку. «Интересно, бывает ли роботу скучно? Вакуле нравится быть вместе с нами». Улыбающийся, довольный Уилки попросил нас сесть и исполнил еще несколько номеров. В заключение, хотя он и устал, Уилки еще раз по нашим просьбам повторил Петрушку. «Вы же большой артист!» — воскликнула покоренная его искусством Вика. «Это мое хобби», — пояснил астроном, пожав плечами. После Петрушки не хотелось уже смотреть ничего. Уилки принес бутылку шампанского, и мы ее распили. Уилки уже не пошел переодеваться, так и сидел в черном трико с белым воротником. Только причесал взлохмаченные волосы и стер с лица белила. «Как раз Петрушку я заимствовал», — признался он, — «от своего двойника». «Мы ждали истории», — напомнил я. «Да, я должен вам ее рассказать. Не уходите, Харитон». «Я не ухожу. Что это еще за двойник?» — нахмурился Харитон. «Если бы я знал...» — Уилки вздохнул. Лицо его омрачилось. «Жизнь моя очень благополучна», — начал он как-то даже удивленно. «Я всегда имел возможность заниматься только тем, к чему лежит моя душа. Родители мои — люди богатые, отец — судовладелец в штате Мэн, мать — дочь банкира. Я рос единственным ребенком, и мне ни в чем не отказывали. Влечение к науке проявилось у меня очень рано. Мне было 10 лет, когда мне подарили телескоп, которому позавидовала вся школа, начиная с директора. Ребята любили приходить ко мне, наблюдать небо. Я давал объяснения в пределах популярной литературы по астрономии. 2 раза я пожелал перешагнуть через класс. Мне тотчас наняли репетиторов. В Калифорнийском университете, где я был младше всех, меня очень любили. Должно быть, потому что по натуре я общителен, любопытен к жизни. Увлекаюсь яхтами и лыжами. Пишу маслом и акварелью. Как-то получил первый приз за карнавальный костюм. На студенческих вечерах выступал как клоун и мим, а иногда с песенками, которые сам же сочинял. Но я всегда умел организовать свое время, как это у вас по-русски говорится. Делу время, потехе час. Коллеги говорят обо мне: одаренный американский мальчишка, который никогда не станет взрослым. Может, это и так. Но в 34 года я уже профессор, астрофизик. У меня замечательная жена, хорошие дети, верные друзья. И, насколько мне известно, нет врагов. Никогда я не жаловался на здоровье, не испытывал финансовых затруднений. Я счастливчик. Даже когда я захотел поработать на Луне, и то вам удалось, — вставила Вика, усмехнувшись. Да, мне и это удалось. И все же однажды в жизни мое душевное равновесие было нарушено. И, кажется, навсегда. Уилки замолчал. Мы в ожидании смотрели на него. «Простите, я пойду переоденусь», — вдруг поднялся он. «Но вы доскажете?» — нетерпеливо спросил я. «Да, конечно». Астрофизик ушел. «Он красив, правда?» — — заметила Вика. —